Глава 27. Шатле. Чтобы понять всю важность победы, одержанной Мирабо, следовательно, и королевской властью, надо объяснить читателям, что такое Шатле. Впрочем, одно из первых решений этого суда послужило поводом к такой ужасной сцене, подобную которой редко приходилось видеть на Гревской площади в продолжении 1790 года. Сцена эта касается нашего рассказа и непременно займет в нем впоследствии соответствующее место. Шатле с XIII столетия играло важную историческую роль как судилище и как место заключения. Людовик IX дал ему силу, которую оно и удерживало за собой в продолжении 5 веков. Другой король, Филипп Август, занялся постройками. Он построил собор Нотр-Дам, больницы, Троицкую, Святой Екатерины и Святого Николая Луврского. Вымостил улицы Парижа, которые были так смрадны, что, по словам хроники, король не мог сидеть у своего окна. Для всех этих расходов Филипп Август имел один источник, который его наследники, к несчастью, совсем истощили. Это были евреи. Фанатизм 1189 года поразил и его. Он состоял в желании освободить Иерусалим от власти Азии. Он соединился с Ричардом Львиное Сердце и отправился к святым местам. А чтобы добрые парижане в его отсутствии не тратили даром времени и от праздности не вздумали восстать против него, как не раз восставали подданные и даже сыновья Генриха II Английского, он оставил им план и велел после отъезда своего немедленно за него приняться. Он состоял в обнесении города новой, прочной стеной, настоящей стеной 12-го столетия, с башнями и воротами. Это была третья стена, ограждавшая Париж. Инженеры, которые уже раз при этой работе ошиблись в размере столицы, включили теперь в ее границы множество бедных, маленьких деревушек, которые впоследствии должны были составить части великого целого. Как ни бедны были эти деревушки и селения, все они имели свой собственный сеньориальный суд. Когда эти суды, большей частью противоречившие друг другу, соединились вместе общими границами города, то их взаимная оппозиция сделалась еще чувствительнее, и, наконец, они пришли к таким столкновениям, что произвели страшную путаницу в этой необыкновенной столице. Владелец Винсена, по-видимому, больше других, терпевший от их столкновений, решился положить им конец. Владелец этот был Людовик IX. Необходимо знать маленьким детям, так же, как и взрослым, что Людовик IX, производя суд под знаменитым дубом, вошедшим в пословицу, действовал не как король, а как владелец поместья. А потому в качестве короля он отдал приказ апеллировать на все дела, решавшиеся маленькими сеньориальными судами, в его парижский шатле. Таким образом, судопроизводство Шатле, сделавшись последней инстанцией, получило всемогущую власть и оставалось высшим судебным местом до того времени, пока существовал королевский парламент, объявивший, что ему должны передаваться дела, решенные в Шатле. Национальное собрание уничтожило парламент. «Мы его заживо похоронили», — сказал Ламет, выходя из заседания. По настоянию Мирабо Шатле снова вступило в свои древние права с присоединением еще новых. Для королевской власти было великим торжеством, что преступления против нации должны были окончательно решаться королевским судом. Первое преступление, поступившее на рассмотрение этого суда, было убийство Франсуа. В самый день провозглашения этого закона повесили на Гревской площади двоих из убийц несчастного булочника без всякого судебного расследования, кроме общественного обвинения и свидетельства самого факта. Третий, вербовщик Флер де Эпин, был судом по обыкновенным правилам закона, лишен всех прав и по приговору суда Шатле отправился вслед за товарищами. Оставалось решить еще два дела. Первое — дело государственного откупщика Ожара. Второе — начальника швейцарского полка Пьера Виктора де Безанваля. Оба они принадлежали к партии двора, и потому дела их поспешили перенести в Шатле. Ожар обвинялся в том, что доставлял королеве деньги, которые в июле месяце партия царедворцев раздавала войскам, собранным на Марсовом поле. Ожар был человек малоизвестный, и арест его не произвел большого шума. Поэтому народ не был восстановлен против него, и он был оправдан судом Шатле без большого скандала. Оставался Безанваль, но его имя было известно народу с дурной стороны. Он командовал при взятии Бастилии швейцарцами на Марсовом поле. Народ помнил, как он стрелял по ним, и был очень рад отплатить за себя. Двор дал самое решительное приказание Шатле. Король и королева ни под каким предлогом не хотели, чтобы Безанваля осудили на каком бы то ни было основании. Этой двойной протекции было достаточно для его спасения, но он сам признал себя виновным, бежав после взятия Бастилии. Его остановили на полпути от границы и вернули в Париж. Появление его в зале встретили общим криком. «На фонарь, Безанваля! Безанваля на виселицу!» «Молчать!» — крикнула стража. С большим трудом порядок восстановили. Один из присутствовавших, пользуясь тишиной, закричал великолепным басом. «Я требую, чтобы его разрубили на 13 кусков и разослали эти куски по 13 кантонам!» Но, несмотря на тяжесть обвинения, несмотря на ненависть публики, Безанваль был оправдан. Один из слушателей, приведенный в негодование этими двумя решениями, написал на клочке бумаги четверостишие, свернул шариком и швырнул президенту. Президент поднял шарик, развернул и прочитал следующее. «Судьи, обеляющие Ожара, без Анваля, способные обелить хоть чуму, вы подобны промокашке, вы снимаете пятно, и оно на вас остается». Четверостишие было подписано. Мало того, президент, обернувшись и ища глазами автора, увидел, что последний стоял на скамейке, жестами стараясь привлечь на себя внимание. Но президент опустил перед ним глаза. Автор был Камил де Мулен, зачинщик восстания в Пале-Рояле. При выходе толпы из суда какой-то человек, которого по одежде можно было принять за простого буржуа из Море, обратился к соседу и, положив ему руку на плечо, несмотря на то, что тот, по-видимому, принадлежал к высшему сословию, сказал. «Ну, доктор Жильбер, скажите, что вы думаете об этих двух оправдательных приговорах?» Тот, к кому были обращены эти слова, содрогнулся, посмотрел на вопрошавшего и узнал его по лицу и голосу. «Об этом нужно спросить вас, а не меня», — отвечал он. «Вам, которому известно прошедшее, настоящее и будущее». «Я думаю», — сказал буржуа, что после оправдания этих двух виновных беда третьему, невинному. «Почему же вы думаете, что третий будет невинен и потерпит наказание потому только, что явится в суд после этих двух?» «По очень простой причине», — отвечал спрашивавший с врожденной ему иронией. «В этом мире хорошие всегда должны отвечать за дурных». «Прощайте, наставник», — сказал Жильбер, подавая руку Калиостро. «Отчего прощайте?» «От того, что у меня есть дело», — отвечал Жильбер, улыбаясь. «Свидание?» «Да». «С кем? С Мирабо, с Лафайетом или с королевой?» Жильбер остановился и беспокойно посмотрел на Калиостро. «Знаете ли, что вы иногда приводите меня в ужас?» — сказал он. «Напротив, я бы должен был вас успокаивать». «Почему?» «Потому что я ваш друг». «Я в этом не сомневаюсь». «Будьте уверены. И вот вам доказательство». «Какое?» «Пойдемте со мной. Вы считаете ваше дело тайной, а я вам покажу такие подробности его, которых вы и сами не знаете». «Послушайте», — сказал Жильбер. «Может быть, вы шутите со мной при помощи известных вам чар. Но так и быть. Обстоятельства, в которых мы находимся, так важны, что если бы даже сам сатана предложил мне свою помощь, я бы ее принял. Готов идти за вами всюду, куда поведете». «О, будьте спокойны. Мы пойдем недалеко, и место вам знакомо. Но вот едет фиакр, возьмем его. Мой костюм не дозволяет мне ехать в своей карете». Фиакр подъехал, и оба сели в него. «Куда прикажете?» — спросил кучер, обращаясь к Калиостро. «Ты знаешь, куда», — сказал Бальзамо, сопровождая свои слова масонским знаком. Кучер посмотрел на него с изумлением. «Извините, монсеньор», — отвечал он, делая такой же знак. «Я не узнал вас». «А я напротив», — сказал Калиостро твердо и высокомерно. «Как бы многочисленны не были мои единомышленники, я знаю всех». Кучер захлопнул дверцы, сел на козлы и скорой рысью покатил по лабиринту улиц, ведущих от Шатле к бульварам. Проехав Бастилию, он остановился на улице Сен-Клод и с почтительной поспешностью отворил дверцы кареты. Калиостро подал знак Жильберу, чтобы он вышел первый, и, выходя после, сам спросил кучера. «Не имеешь ли чего сообщить мне?» «Как же, монсеньор», — отвечал кучер. «Если бы я вас не встретил, то сегодня вечером зашел бы к вам непременно». «Ну, говори». «Уши непосвященных не должны слышать этого, монсеньор». «О», — отвечал Калиостро, улыбаясь, — «этот человек не совсем посторонний». Жильбер скромно отошел, но не мог удержаться, чтобы не смотреть одним глазом и не слушать одним ухом. Он видел, что Бальзамо с улыбкой слушал рассказ кучера, и до него долетели имена графа Прованского и Фавраса. Когда сообщение было окончено, Калиостро подал кучеру луидор, но тот, покачав головой, сказал: «Нам запрещено брать плату за доставленные сведения». «Это тебе за проезд». «В таком случае благодарю вас, монсеньор». И, взяв луидор, он легко прыгнул на козлы, хлопнул бичом и уехал крупной рысью. Жильбер с изумлением смотрел на происходившее. «Ну?» — сказал Калиостро, отворив калитку. «Что же вы не входите, любезный доктор?» «Извините», — отвечал Жильбер и вошел, шатаясь, как пьяный.